Глава вторая. Радмириэль. Светлая эльфийка. «Пусть я еще очень молодая эльфийка, и у меня пока не было детей, это вовсе не означает, что не смогу почувствовать беременность в первый же день или даже в первый же час. Такое ни с чем не перепутаешь. Внезапное событие так меня поразило, что на время из головы вылетели все мысли о странностях этого неправильного княжества. Почему неправильного? Вот именно, даже словечко от князя подцепило. Но оно, как никакое другое, очень подходит к ситуации. Да потому, что так не бывает. И совсем не важно, что я родилась и выросла на Фиоре, а это северный континент, где вообще все не так, как бывает у нормальных разумных. Ладно, две разноцветные эльфийки, вышедшие замуж за человека. Мягко говоря, необычно. Сумасшедших среди перворожденных мало, но тем не менее встречаются. Чтобы две сразу, куда менее вероятно, но допустим. Однако целое государство безумных – это уж слишком. Небывалое дело. В одном городе уживаются люди, гномы, орки, эльфы, светлые и темные, и другие расы. Среди них оказались даже неизвестные мне. Кроме хвостатой скандалистки я видела натуральную рыжую эльфийку. Почему я делаю ударение на слове «натуральную»? Да потому что она такая и есть. И тут дело вовсе не в цвете волос, который любой из нас может произвольно менять. Лирмилель никогда не принадлежала ни к светлым, ни к темным. Еще раз подчеркну. Темные и светлые эльфы здесь тоже необычные. Мирно обсуждают между собой различные вопросы и покупают продукты у презренных полуживотных. Даже простые животные в этой долине сумасшедшие. В первый же день, направляясь к князю, чтобы поговорить о своем будущем, на пороге его комнаты наткнулась на крупного пса. Хотела пройти мимо, но он зарычал на меня. Это невозможно. Только уверена, если бы я не остановилась, мог и укусить. Собака, укусить эльфийку. И ведь должна была подготовиться. Я не собаку имею в виду, а вообще. Столько времени провела вместе с ними. Много чего невероятного услышала. Но ничему не верила. А стоило. Нет, не сразу, но хотя бы после того, как живую дракошу увидела и на ней прокатилась. Только сейчас все это мелочи. Главное, моя неожиданная беременность. Вопрос, как это могло произойти, не возник. Все и так прекрасно понятно. Ларине, когда находилась в моем теле, спала со своим человеком. Сначала всячески лицемерно демонстрировала, что этого не будет, а потом не утерпела. Сомнений у меня не появилось ни на миг. Отложенная беременность – явление крайне редкое, но при этом невероятным или необычным не является. Все они прекрасно знают. Все эльфы имею в виду. Я, наверное, повторюсь, но это та тема, о которой любая эльфийка способна думать постоянно. Беременность для меня оказалась огромной неожиданностью, словно удар молнии в эльфийской роще. Спутала все мои планы, пусть они только начали формироваться, и там не было ничего конкретного, но все равно спутала. Скажу честно, не собиралась я оставаться в этом княжестве. Само по себе оно даже предпочтительнее любого другого места для эльфийки, у которой нет собственной рощи. Но я все равно не собиралась оставаться рядом с этой сумасшедшей семейкой. Лучше держаться от них подальше, а то еще заразишься и сама такой станешь. Кстати, Элидриэль и Ларине придерживались похожего мнения о моей персоне, поэтому были готовы написать самые лучшие рекомендательные письма хоть ко дворцам ближайших человеческих королевств, хоть в Касгарскую империю, хоть лорду Первого леса, да еще и припомнить, кто им чего должен и чем обязан, чтобы попросить об услуге. В общем, что угодно и куда угодно, лишь бы мнимая конкурентка оказалась подальше от их драгоценного мужа. Как будто я претендовала на их человека. В общем, если не планы, то перспективы были многообещающие. И тут вдруг беременность, которая все спутала. У меня нет претензий к принцессе Ларине, которая спала со своим мужем, будучи в моем теле. Вернее, почти нет. Но это не имеет никакого значения. Отложенная беременность, сложнейший магический процесс, который может запустить в действие только древо жизни. А какие могут быть претензии даже к чужому древу у эльфийки? Никаких. И уж тем более я не собиралась отказываться от ребенка. Жаль, конечно, что полукровка, но ничего. Благословленный древом, он в любом случае будет больше эльфом, чем человеком. Как те же Мариэль и Иваниил. Или даже больше их. Пожалуй, скорее всего, больше. Не исключено, что совсем эльфом без примеси посторонней крови. Древо жизни способно и не на такое. Но вот как сообщить отцу ребенка, и что куда важнее, двум его ревнивым женам? Будь они нормальными, тогда все понятно. Ребенок всегда праздник. для любой нормальной эльфийки, даже если он родился на стороне. А с этими сумасшедшими ни в чем нельзя быть уверенной заранее. Второй вопрос понятен. Как жить дальше? И главное, как мне обеспечить достойное будущее для моего? Да-да, он только мой ребенка. Ответ на него во многом зависит от первого. Окажись будущий сын не полукровкой, вообще проблем не возникло бы в принципе. Обычно беременные эльфийки найти себе мужа, другого эльфа, разумеется, который согласится взять мать с ребенком, совсем не трудно. Не лорда леса, понятно, и не кого-нибудь из высшего общества, но и далеко не самого худшего. Тем более, что я на лордов в любом случае никогда не рассчитывала. С моей-то стихией огня. А так? И отец вроде есть, и ребенок не эльф. Найти мужа все еще можно. Весь вопрос какого? Вот именно. Такого отца своему сыну, пожалуй, и сама не захочу. Уж лучше с этим странным человеком остаться. Но это исключено. И его сумасшедшие жены будут против. Да и я сама не горю желанием. Зря я все-таки переживала. В конце концов, Элидриэль с Лорине не очень сильно удивились моей новости. Восприняли спокойно и даже с неподдельной радостью. Я почувствовала. Невероятно, но после обмена телами у меня какие-то зачатки магии разума остались. Скорее для меня стало неожиданностью, что у них тоже будут дети, уже по второму. Обычно более 100 лет проходит, а тут вдруг. С другой стороны, учитывая ритуал, в котором мы все участвовали, нетрудно догадаться, к случившемуся приложило свои листья их неправильное древо жизни. А если вспомнить, что явление отложенной беременности почти никогда не происходит без его участия, то тем более. Наверняка светлое с темной сожалели о пропущенном детстве своих дочери и сына. Вот древо и откликнулось, не особо при этом утруждая себя разбирательством, кто из нас кто. В связи с последней новостью изменились не только мои планы, но и мнение двух сумасшедших эльфиек. Как до этого они хотели побыстрее от меня избавиться, так теперь не желали отпускать. Еще не родившегося моего ребенка объявили наполовину своим. Я не успела возмутиться, как тут же узнала, что и своих детей они тоже считают общими. Элидриэль и Лорине, несмотря на все свои странности, поступили так, как положено нормальным эльфийкам. Безоговорочно приняли моего еще не родившегося сына, пообещав, что он будет расти вместе со своими братом и сестрой, получая столько же заботы и внимания, и самое главное, получит точно такие же права. Сумея каким-то непостижимым образом выйти замуж за эльфийского лорда, на такое точно не надеялась бы. Полукровка в любом случае останется полукровкой. А у этого князя все дети полуэльфы. Будущее сына, можно сказать, обеспечило. О своем позабочусь, когда он вырастет. Поэтому целый список ограничений, которые предъявили мне Элидриэль и Лорине относительно своего человека, меня скорее позабавил, чем возмутил. Среди вполне разумных условий, например, принести присягу княжеству, не вмешиваться в воспитание старших детей, спать отдельно от их человека, не целоваться с ним, были и другие, довольно странные. Больше всего меня удивили требования не купаться при Вадиме в фонтанах, не лазать с ним по деревьям и не позволять себя фотографировать, особенно в голом виде, и не пытаться выяснять, что такое фотографировать. Это условие добавила Лорине в ответ на мой законный вопрос. Определенно сумасшедший, кому еще такое в голову придет? Легко согласилась с их требованиями. В любом случае, я не вижу себя частью их княжества больше, чем это требуется, и ничего, кроме ребенка, меня тут не держит. «Ладно, мы пошутили», — вдруг сообщила Элидриэль. «О чем? Не поняла я». «В основном о фотосессиях. Тут ты не выкрутишься при всем желании и старании», — ответила Лорине. «Но не только о них». И мне с самым невинным видом сообщили, что, оказывается, я успела стать третьей женой князя проклятых земель. «Когда это?» — вырвалось у меня. «Во время ритуала обратного обмена телами», — ответила Элидриэль. «Когда же еще?» – пожала плечами Лорине. «Не может быть. Я бы почувствовала. И потом, окажись это правдой, вы обе не пытались бы от меня избавиться». «Мы сами тогда не знали», – призналась Светлая. «Древо только сегодня сообщило», – добавила Темная. «Не верю». «Древу?» «Вам». «Тогда пошли, сама спросишь», – предложила Элидриэль. «Вот так просто подойти к древу жизни и спросить?» Не поверила я. «И если не нравится просто, подходи сложно», ответила Лорине. Потом они меня схватили и потащили в маленькую горную долину за княжеским замком. Я не сопротивлялась. Еще раньше заметила одну вещь. Мне давно не причиняло никаких неудобств нахождение рядом с темной эльфийкой. Единственное объяснение, которое я смогла придумать, это последствия взаимного обмена телами. Но все равно старалась лишний раз близко не подходить. Однако, когда Ларине и Ледриэль обняли меня с обеих сторон и притянули к древу жизни, убедилась окончательно, что такие ощущения исчезли полностью. Древо действительно все подтвердило. И свое благословение, и сам брак, и ребенка, которого мне по этому поводу подарило. Так я совершенно неожиданно стала женой князя проклятых земель. Неожиданно в том числе и для него. Все время нашего знакомства он не упускал случая пошутить, будто я мечтаю стать его четвертой женой. А когда Элидрель с Ларине подвели меня к нему именно в таком качестве, откровенно растерялся. Элидрель, светлая эльфийка. Забавно было наблюдать за реакцией мужа, когда мы с темной подвели к нему Радмириэль и объявили, что она теперь совершенно официально является третьей княжеской женой, со всеми правами и обязанностями, а также с полным нашим благословением. Со всеми! И еще раз повторила я, чтобы лучше дошло. Дим сначала растерялся, не ожидал, и сразу понял, что не шутим. От этого растерялся еще сильнее, однако очень быстро сумел притвориться, что пришел в себя. На самом деле всего лишь прикрылся своими обычными шуточками. «Ушастый, а вы часом с дерева не упали? С того высокого, которое за нашим замком растет? И при падении ни обо что твердое головками не стукнулись? Нет? Точно нет? Только не говорите, что там трава мягкая. Могли и одна другую удариться». «Ты ведь знаешь, эльфы с деревьев не падают», — спокойно ответила я. «Знаю. А еще знаю, что две мои очень ушастые и очень ревнивые жены ни за что бы сами не привели третью. Вот и выбираю из двух невозможных вариантов менее невозможный. И представить, что с дуба рухнули, мне куда проще. Хотя, стоп, вы ведь у меня беременные. А беременным женщинам часто в голову приходят очень странные идеи. Угадал?» «Угадал», — усмехнулась Ларина. «Ты у нас очень умный. Дело действительно в беременности, но не в нашей, вернее, не только в нашей». Дима смотрел Радмириэль с головы до ног, даже чуть наклонился в бок, словно хочет заглянуть ей за спину. Еще раз осмотрел, после чего спросил: «И когда я успел?» Мы, конечно, объяснили, и когда, и что, и почему. Прекрасно понял, что не шутим. Потом вдруг неожиданно заявил: «Я категорически не согласен». Увидел удивление на наших лицах, усмехнулся и продолжил: «Без купания в замковом фонтане жена не может быть настоящей. Уж об этом-то вы должны знать. С полуарчанкой ладно, то, что с риской аферистка, и сам признаю. Но на эльфиек это правило распространяется без каких-либо исключений». «Но древо», — попыталась возразить Лара. «Что думает древо? Это его личное деревянное дело. А законы и особенно традиции государства нужно соблюдать. Без фонтана свадьба не считается». «Но фонтан – это традиция для новых эльфиек, желающих посетить знаменитое двойное древо жизни», — попыталась возразить уже я. «Ничего не знаю», – ответил муж. «Одно другому не мешает». Он, наконец, оправился от неожиданности и теперь на самом деле шутил, а не прятался за юмором, что вовсе не означает, будто отказался от фотосессии в фонтане с новой женой. Да и мы сами не собирались отказываться. Когда готовили Радмириэль к церемонии и выбирали, какое бикини ей надеть, мне вдруг пришла в голову одна мысль. «Знаешь, подруга», — обратилась я к новенькой, — «не сейчас, конечно, но в ближайшее время поменяй цвет волос на рыжий». «Это еще зачем?» — не поняла она. «Так надо», — поддержала уловившая ход моих мыслей темная. «Зачем?» — упрямо спросила Радмириэль. «Светлая жена у князя проклятых земель уже есть», — начала объяснять я. «И мне в этом смысле не нужна конкурентка. Ларине она тоже не нужна. Хотя темной тебе и не стать». «Почему тогда именно рыжая, а не какая-нибудь другая?» — задала вопрос Радмириэль. «Синяя, например, или зеленая? А чтобы у мужа своя была», — ответила я. «Может, меньше будет на древнюю пялиться?» «И еще», — добавила темная, — «рыжий цвет лучше любого другого подойдет к твоей стихии огня». «Я подумаю», — ответила наша новая подруга. «И, кстати, давно хочу спросить. Сколько наблюдаю, никак не могу понять одну вещь». «Какую?» «Раз уж я теперь третья жена, то кто из вас вторая, а кто первая?» «Я», — Ответили мы с темной хором. Потом переглянулись и также вместе добавили: «Не верь ей». «Понятно», усмехнулась Радмирель. «Ну что ж, пошли к вашему фонтану на официальную церемонию бракосочетания». «Дим, попаданец». Когда народ убедился, что статья в спецвыпуске газеты «Наша долина» не очередное теоретизирование Симора Лели на его любимую тему «Сколько жен у князя Вадима», а полностью соответствующий действительности и официально подтвержденный факт, пошли поздравления и подарки. Сначала от жителей княжества, потом и от соседних монархов. Причем не какая-то формальная мелочь, а очень даже ценные вещи. Если это все записать в приданое ради, то из нищенки, взятой в семью из-за случайной беременности, в чем мать родила, стоит вспомнить, какой я ее впервые увидел на алтаре, то в самом буквальном смысле она превращалась в довольно-таки завидную невесту. Но это ладно, свадьба правителя – государственный праздник. Даже если вся церемония свелась к фотосессии в замковом фонтане, неожиданно возник другой вопрос, касающийся символики княжества. Бог с сомнительным чувством юмора в подкинутых Симура Лиэлю документах ничего не исказил, даже специально не передергивал правду. Боги вообще не склонны опускаться до лжи, кроме тех, которым это по профессии положено. Чего нельзя сказать о журналистах. Всего лишь одна невинная приписка. Зато какой эффект. Симра Лиэль вообще не считал, будто поступил плохо. Наоборот, был уверен, что сделал комплимент князю и его новой жене. Всего лишь назвал Раду принцессой Радмириэль. А всем в княжестве прекрасно известно, что какая часть герба обозначает. Две ветви древа жизни, светлая и темная, символизируют двух эльфийских принцесс, соответственно, светлую и темную. Ну а раз появилась третья жена, которая тоже принцесса, следует ожидать прибавления не только в правящей семье, но и в гербе. Вот народ и забеспокоился. Не все, конечно, а в первую очередь те, кто успел обзавестись печатями с государственной символикой. И еще у кого были документы с такими печатями? Не придется ли все это менять? И во сколько обойдется подобное удовольствие? Я просто пожал плечами. А Эль с Ларой сильно озаботились этим вопросом и быстро сочинили закон, по которому при любом изменении символики княжества, если такое вообще произойдет, старое все равно остается в силе. Чем народ и успокоили. Что интересно, опровергать принцессность третьей жены они явно не собирались. Сами не врали? Нет. Ну а если кто поверил известному своими инсинуациями журналисту, то никто, кроме него, не виноват. Потом сели решать, как быть дальше. Понятно, что ни о какой третьей ветви не могло идти речи. Во-первых, потому что у Рады отсутствовали такие права. Но даже если бы они и были, вступало в силу во-вторых. Эти ветви на гербе давно уже символизировали не только двух эльфийских принцесс, но и наше особенное древо жизни, которого нет больше нигде и ни у кого. И потом, герб должен быть красивым, а третья ветвь испортит всю симметрию. На сами законы геральдики мне было глубоко наплевать. Ведь что гласит самый главный и чаще всего единственный из них? Какую картинку правитель назвал гербом? Та им и является. А все геральдисты, думающие иначе, жулики, ничего не понимающие своей профессии. Вообще их единственная обязанность – обосновать решение монарха и доказать всем сомневающимся, что он очень мудр и, следовательно, очень прав. Но и оставлять все как есть моим ушастым тоже почему-то не хотелось. Поначалу меня просто забавляло желание трех красавиц непременно придумать что-нибудь особенное. Потом начало всерьез беспокоить. Это когда жены больше недели вообще ничем другим, кроме геральдических изысканий, не занимались. «Ушастый, а почему бы не изобразить свечку, факел или просто пламя?» – предложил я. «Опять твои дурацкие шуточки?» – упрекнула меня Эль. «Мы, между прочим, серьезным вопросом заняты. И что твое пламя будет означать?» Все же спросила Лара. «Стихию огня третьей жены», — ответил я. «Вы все три у меня особенные, а главное отличие Рады от соплеменников — это ее магия». Идея неожиданно понравилась всем трем, даже Ради, которая обычно этой своей черты очень стеснялась и считала ее недостатком. Уже на следующий день в тронном зале висел новый вариант герба. А еще через день его подменили. Нет, и ветви, и пламя, и единорог, и ленты с девизом остались на месте. Кто-то убрал геральдический щит, и вместо него подставил круглый, как принято у северных варваров, только без стальной чашки в центре. Эль с Ларой сразу вычислили злоумышленников. Догадаться было совсем нетрудно. Никто другой не посмел бы, да и не додумался. Естественно, и в Смарой, кто же еще? Ушастые остались довольны. Сразу поняли, кого должен символизировать этот щит. Других северных варваров в нашей семье нет. Эта выходка детей настолько понравилась моим женам, что сразу объявили именно этот герб официальным. От моего робкого предложения подождать просто отмахнулись. С чего это я вдруг стал возражать? Почему-то подумал, что из совсем прямолинейных шуток наши дети давно выросли, и у этой должно быть двойное дно. Не стал гадать, а просто пошел и спросил. На прямой вопрос дети ответили. Оказалось, что на Фиоре у северных варваров нет круглых деревянных щитов, за полным отсутствием самих северных варваров. Но щит все равно фиорский. Дальше не составило труда догадаться, кто именно на далеком континенте носил такие щиты. Недаром ушастики общались с тетей Сриской и расспросили о том, о чем ни я, ни тем более мои жены не догадались. Передо мной встала дилемма, рассказывать женам или нет. Если выяснят, что знал и промолчал, могут обидеться. И очень серьезно. Причем именно на меня. Не на детей же. Поскольку мелким хулиганам в любом случае ничего не угрожало, решил рассказать. Эльфийки мне не поверили. Категорически и единогласно. Объявили, что я ничего не смыслю в искусстве геральдики и вообще темный северный варвар. А потом в качестве доказательства северных варваров же и позвали. Эта Лара, как военный министр, пригласила в тронный зал самых авторитетных наемников из северян. Показала герб и попросила рассказать, что они там видят и что это, по их мнению, должно символизировать. Естественно, все до единого в первую очередь обратили внимание на щит. И, естественно, связали его с происхождением князя. Ну, а дальше каждый рассказал в меру своих познаний геральдики. Некоторые даже пытались фантазировать на тему цветов, использованных в лентах, вспоминая, какому из древних северных родов они могут принадлежать. «Видишь, дорогой», — обратилась ко мне темная, когда все ушли, — «любой северный варвар в геральдике понимает больше, чем ты. И за что нам такой необразованный муж достался? А вообще кое-кому следует надрать их слишком короткие уши». «Неужели решишься?» — не поверил я. «Нет, конечно», — призналась Лара. «И сегодня впервые об этом жалею». «Но герб менять не будете?» «Естественно, не будем», — заявила Эль. «Ты же сам видел, что все уверены именно в такой трактовке». «А на самом деле?» «На самом деле так, как будет написано в официальном указе», — безапелляционно заявила Светлая. «Тем более, что так и есть.